На это он уже давно был не способен. Природа ошибок кроется не только в неверных расчетах, неоправдавшихся прогнозах, злой воле агрессора, все это, разумеется, было. Главная же причина просчетов, ошибок, непростительных промахов коренится, подчеркну еще раз, в единовластии. Трудно винить наркомов, главный военный совет, когда уже сложился образ непогрешимого и мудрого вождя. Любое принципиальное несогласие с той или иной его концепцией, точкой зрения, вполне могло быть расценено как непонимание, противопоставление, политическая незрелость со всеми вытекающими отсюда последствиями. У всех еще были свежи в памяти политические процессы, на которых было подсудно все. Позиция, занятая при подписании Брестского мира, знакомство, допустим, с Петерсом, комендантом Кремля, значит, участие в подготовке дворцового переворота, встреча за рубежом с официальным лицом, естественно, передача шпионских сведений и так далее. Хотя Сталин субъективно ставил перед страной партии, казалось бы, благие цели, их реализация и осмысление не были выстраданы коллективным разумом, не явились результатом противопоставления различных точек зрения. Своим единовластием, непогрешимостью, безапелляционностью выводов вождь невольно перекрывал каналы поступления объективной информации, оригинальных предложений, нестандартных решений. Ему, как правило, говорили то, что он хотел слышать, часто пытались угадать его желания. Отсутствие демократической истинно коллегиальной формы выработки и принятия ответственных решений обедняло, ограничивало интеллектуальные возможности власти. В угоду вождю все дружно говорили о непобедимости Красной Армии, об усилении в Германии пролетарских настроений, о том, что внутренние трудности капиталистических стран подорвут их изнутри. Об этом писала печать, вещало радио, утверждали теоретики. Например, академик Варга, которого Сталин ценил и даже не раз беседовал с ним, в своем докладе в военно-политической академии имени Ленина 17 апреля 1941 года утверждал, что сейчас возникает вопрос, будут ли в этой войне победители и побежденные, или война затянется так долго, что ни одна из воюющих групп не сможет победить другую. Интересы СССР, утверждал Варга, требуют сохранения мира до тех пор, пока не назреет революционный кризис в капиталистических странах. Дальше академик делал вывод чисто в троцкистском духе, но раз это говорил не Троцкий, то Сталин не возражал. Если создастся такая ситуация, что в некоторых странах в результате войны возникнет революционный кризис, буржуазная власть будет ослаблена и пролетариат захватит власть в свои руки, то Советский Союз должен будет пойти и пойдет на помощь пролетарской революции в других странах. В этих взглядах, которые были широко распространены, явно переоценивались силы СССР, Красной Армии, читались настроения времен Гражданской войны и стремление вызвать мировой революционный пожар. Однако нужно сказать, что и в то культовое время были трезвомыслящие мужественные личности. Так, например, в 1940 году группа ученых из военно-политической академии имени Ленина подготовила записку о военной идеологии, с которой ознакомился и Сталин. Наряду с традиционными для тех лет тезисами в документе были смело изложены некоторые еретические вопросы. Авторы записки остро поставили вопрос о причинах неудач в Советско-финляндской войне, низкая культура военных кадров, ложные пропагандистские установки, лозунг о непобедимости Красной Армии, неправильное освещение интернациональных задач Красной Армии. Подчеркивалось, что глубоко вкоренился вредный предрассудок, что якобы население стран, вступающих в войну с СССР, неизбежно и чуть ли не поголовно восстанет и будет переходить на сторону Красной Армии. Разговоры о непобедимости ведут людей к зазнайству, верхоглядству, пренебрежению военной наукой, в области техники, к отставанию, в области военной теории, к однобокой разработке одних видов боя в ущерб другим. В том, что касается технической мощи, наша пропаганда, писали дальше авторы записки, на ложном пути шапкозакидательства. Нельзя возводить в степень культа опыт гражданской войны. Не следует считать отступление в соответствующих условиях позором. Нужно учить людей не только искусству наступления, но и организованному отступлению, когда этого требует обстановка. Нужно гибче, быстрее делать выводы из того нового, что вносит в военное дело современность. В записке указывалось, что что в полном загоне находится дело изучения иностранной военной мысли. Не популяризируются лучшие традиции русской армии. Всех русских генералов до недавнего прошлого скопом зачисляли в тупицы и казнокрады. Опыт боев Красной армии у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в других местах неизвестен начальствующему составу. Материалы об этих боях лежат под спудом в генеральном штабе.